Страница 89. Угловое решение. Иногда потребление некоторых категорий товаров сводится к минимуму. Например, некоторые люди совсем не тратят денег на путешествия и развлечения. Анализируя кривые безразличия, можно выявить условия, при которых потребители предпочитают не покупать определенный товар. На рисунке 3.14 изображены кривые безразличия и бюджетная линия АБ, при которых потребитель предпочитает приобретать только продукты питания, а не одежду. Такая ситуация называется угловым решением, потому что когда один из товаров не потребляется, набор товаров оказывается на границе бюджетного множества. В точке Б, являющейся точкой максимального удовлетворения потребностей, предельная норма замещения продовольствия одеждой больше, чем угловой коэффициент бюджетной линии. Это означает, что если бы у потребителя было бы больше одежды, от которой он мог бы отказаться, то он с радостью отдал бы ее ради дополнительного приобретения продуктов питания. В действительности предельная норма замещения выше, чем соотношение цен, независимо от того, сколько продуктов питания потребляет человек. Другими словами, предельная выгода, связанная с дополнительным потреблением продуктов питания, больше предельных издержек. Примечание диктора. Далее на странице 89 следует рисунок 3.14. Угловое решение. Конец примечания. Страница 90. Когда возникает угловое решение, предельная норма замещения потребителя не равна соотношению цен. Условие «предельная выгода равна предельным издержкам», о котором шла речь в предыдущем разделе, выполняется только тогда, когда потребляется определенное количество всех товаров. Важным уроком из нашего анализа углового решения является то, что прогнозы количества закупаемого потребителями определенного товара при изменении экономических условий зависят от природы потребительских предпочтений по данному продукту, по взаимосвязанным продуктам и от наклона бюджетной линии. Если предельная норма замещения продовольствия на одежду существенно выше, чем соотношение цен, как показано в рисунке 3.14, то небольшое снижение в цене на одежду не изменит потребительский выбор. Потребитель по-прежнему предпочтет потреблять только продукты питания. Но если цена на одежду значительно падает, потребитель в короткий срок начнет покупать много одежды. Пример 3.3. Капитал, траст-фонд для оплаты образования в колледже. Родители Джейн Ду обеспечили траст-фонд, капитал, переданный в доверительное управление, для получения ею образования в колледже. Джейн, которой 18 лет, может получить весь капитал при условии, что он будет потрачен только на образование. Траст-фонд – прекрасный подарок для Джейн, но, может быть, не ограниченный никакими условиями, капитал был бы лучше. Чтобы увидеть это, посмотрим на рисунок 3.15, на котором доллары, истраченные на образование, показаны на оси абсцисс, а доллары, истраченные на другие формы потребления, на оси ординат. Бюджетная линия ПК определяет возможности Джейн до получения капитала. Траст-фонд расширяет бюджетные ограничения до тех пор, пока весь траст-фонд, показанный отрезком ПБ, не потрачен на образование. Принимая траст-фонд и поступая в колледж, Джейн увеличивает свой бюджет. Это соответствует переходу от точки А на кривой безразличия И1 к точке Б на кривой безразличия И2. Примечание диктора. Далее, на странице 91 следует рисунок 3.15. Графическое определение размера траст-фонда для обучения в колледже. Конец примечания. Отметим, что Б представляет собой угловое решение, потому что для Джейн предельная норма замещения других видов потребления ниже, чем относительная цена таких видов потребления. Джейн предпочла бы потратить часть капитала на другие товары, помимо образования. Без ограничений траст-фонда она бы переместилась к точке С на кривой безразличия и третья, снижая свои расходы на образование, пойдя учиться, может быть, в колледж с меньшими сроками обучения, чем четырехгодичный, но увеличивая расходы на благо, от которых она получает больше удовлетворения, чем от образования. С точки зрения получателя капитала, ограничение уменьшает выгоду от траст-фонда по сравнению с предоставлением неограниченного обязательствами капитала. Однако траст-фонды очень популярны среди родителей, так как позволяют им контролировать расходы детей таким образом, чтобы, как они полагают, соблюдать долговременные интересы детей.